Глава 16. Китай, Цитайхэ, сборный военный лагерь. Март 2011 года. «Мы вас давно ждем», — массируя короткую шею с гримасой легкой боли на лице, произнес толстый майор в камуфляжном костюме с шевроном международных наблюдательных сил на рукаве. Судя по выговору, он был очередным британцем, возможно, чистым англичанином. Майор смотрел в какое-то досье, изредка кидая взгляды на безучастно сидевшего напротив него хазарина. «Еще неделю назад не думали, что вам так безразлично предложена работа». «Работа мне нужна, господин...» Ломакин намеренно взял паузу. Он не подписывал контракт и посему считался вольным гражданином. И обращаться к военному мог как к равному лицу. И в дополнение ко всему у военного не было обязательной полоски на левом кармане, где указывались имя, фамилия и звание офицера. Брюстер помог ему толстяк, правильно расценив паузу. Майор Брюстер, заместитель начальника штаба всей этой богадельни в песчаных холмах. «Это Лёс», — исправил его ошибку Волхов. «Что, простите?» — не понял офицер. «Лёс — осадочная горная порода, имеющая светло-желтый или палевый цвет. Особо неприятен, когда взвесь поднимается в воздух и заполняет все желтоватой пылью». «Издеваетесь», — побагровел Брюстер, снова схватившись за шею. «Нисколько, господин майор», — примиряюще произнес Ломакин. «Просто мне не нравится, где стоит лагерь. Дышать такой взвесью не очень-то хочется». «Не мы выбирали место», — пробурчал майор, остывая. «Значит, вы изъявили желание подписать контракт в качестве вольнонаемного в китайскую армию?» «Я считал, что контракт будет с вами, с международными силами, контролирующими ситуацию на русско-китайской границе», — спокойно напомнил хазарин. «С китайцами я не хочу иметь дело». «Хм. Вас правильно информировали, но мы не можем брать на службу вольнонаемных», сказал Брюстер и поджал губы, когда снова посмотрел в папку с документами. «Международный контингент набирается из офицеров и солдат, служащих в определенной стране. Сейчас, например, здесь стоят англичане вместе с егерями из Баварии. А вы неизвестно кто, пусть даже по документам и немец. Вся информация о контрактах уходит по цепочке наверх, где тщательно проверяется. Мы не хотим рисковать». «И что же мне делать?» «Делать то, что я и сказал», — снова поморщился Брюстер. Кивнул на полок палатки, за которым слышались отрывистые команды, рык моторов и далекая частая стрельба с полигона. «Вы подпишете контракт с китайцами, а фактически будете подчиняться нашему наблюдательному контингенту и обучать будете на наши деньги». «Довольно мутная схема», — покачал головой хазарин, тщательно просматривая ауру майора. «Согласен. Но здесь и таятся лазейки, чтобы можно было привлечь к работе иностранных специалистов. Вы, как маг, очень вовремя появились». «В чем будет состоять моя работа?» «Все же решились. А у меня есть выбор. Просто я не хочу тащиться обратно в горный монастырь через полстраны. Китай меня утомляет своей безграничностью, майор». «Хорошо. Ваша должность — инструктор-маг. Будете давать мастер-классы для местных чародеев, обучать их своим премудростям, которых вы сполна вкусили в России. Русские друиды — специфичный противник, и нам позарез нужен человек, знающий все слабые стороны их колдовства». «Волхвы», — поправил майора хазарин, — «мы не друиды». «Мне тяжело выговаривать такие вещи», — признал толстяк. «Пусть так, не спорю». «Значит, вы формируете отряд китайских магов-даосов, довольно сильных, скажу вам прямо, и лепите из них нужный нам материал». «Я понял», — кивнул хазарин. «Сколько я получу за свою работу?» 3000 рейхсмарок в месяц», — чуть подумав, ответил Брюстер. «Вы же немец по документам, Шварц. Ну вот, поступите в подчинение полковника Штаубе, и все вопросы будете решать через него. Встаете на полное довольствие, получаете обмундирование, койко-место в теплой палатке. Если понадобится съездить на выходные в город развлечься, девочки, выпивка, предупреждайте заранее. В Цитайхэ много русских агентов. Не дай бог вас кто-то узнает. Вы же в розыске, господин Ломакин». «Все-то вы обо мне знаете», — усмехнулся хазарин. «Полагаю, разведка здесь крутится». «Не могу ничего сказать», — развел руками Брюстер. «А что с вашей шеей? Голова болит, как от мигрени, тяжесть на глазных яблоках, так? Проклятие! Вы словно читаете мой анамнез», — попытался пошутить майор. «Ох, я и забыл, кто вы на самом деле. Может, целитель — ваша вторая ипостась?» «Нет, ни в коем случае», — встал Хазарин, разминая пальцы рук. «Я боевой волхв, оккупировать мелкие недомогания может любой маг. Позволите?» «Конечно», — немного неуверенно произнес Брюстер, закрывая папку от постороннего взгляда. «Только я должен быть уверен, что вы без оружия». Хазарин засмеялся. «Я же чародей, господин майор. Могу причинить вред на расстоянии, если бы так сильно захотел вам навредить. Но проблемы со здоровьем решаются тактильно, а не с помощью молний или заклинаний». «Черт с вами, щупайте мои чакры», — пошутил англичанин, — «а вы что-то и найдете». Хазарин зашел за спину Брюстеру и приказал тому сесть прямо, не прислоняясь к спинке стула. Он уже давно понял, что у майора обыкновенное защемление нерва и неправильно сросшийся шейный позвонок. Позволив своим рукам напитывать силой весь позвоночник, Хазарин направил импульсы в сторону нерва, разогревая его. С этим проблем не было, а вот третий позвонок нужно было исправлять. В результате неправильного положения нарушалось кровоснабжение головного мозга. Аура в этих местах клубилась грязно-коричневой кляксой, как обычно бывает при большой проблеме. Болезнь запущена, причем давно. Нерв он исправил сразу, а вот с позвонком повозился. Ведь нужно изменить структуру хряща, осторожно поместить его в то самое место, где он изначально и был. Придется руками поработать. Активировав внутреннее зрение, Хазарин стал осторожно разминать шею руками, постепенно ломая сросшиеся ткани. Искорки медицинских помощников в виде жгутиков и прыгающих клякс окутали проблемную зону наподобие местной анестезии. Брюстер уже поплыл и не понимал, что с ним делают. Расслабившись, он впал в какую-то прострацию, что для Хазарина было хорошим знаком. Лечение шло успешно. Коричневое проблемное пятно постепенно суживалось, теряя свои очертания. Позвонок легко встал на свое место. Теперь нужно его как-то обезопасить от резких движений, а то сейчас майор обрадует с небывалым легким ощущением, поскачет так и подросток и получит новую проблему на ровном месте. Надавив на виски толстяка, Хазарин погрузил его в медитативный сон, одновременно с этим ускорив процесс регенерации. А сам отошел в сторону и устало присел на свой стул. Спина неприятно взмокла, и ему захотелось принять душ и освежиться. Внимание привлекла папка на столе. Оглянувшись по сторонам, особенно в сторону полога, за которым стоял часовой, Хазарин осторожно открыл тисненную корочку с металлическими замками и встал таким образом, чтобы внезапно вошедший кто-то из командного состава не поймал его на чтении секретной информации. В папке ничего сверхсекретного не обнаружилось. Обычные списки по хозяйственной части, доклады, документации, квитанции. Видно, Брюстер занимался обеспечением контингента, а не рассматривал дело Ломакина. Пожав плечами, Хазарин оставил в покое документы, разбудил майора и еще долго выслушивал восторженные возгласы офицера. Усмехнувшись, напросился на рюмочку отличного коньяка, когда появится возможность. После этого он вышел из палатки и поинтересовался у часового, где найти полковника Штауби или баварских егерей. Придав своему виду суровости, молодой пехотинец с автоматом на плече махнул в сторону темно-зеленых палаток, тянущихся слева от командного штаба, где сидел Брюстер, и пренебрежительно ответил. «Колбасники сейчас на полигоне, а Штауби совсем недавно зашел в свою палатку. Видите, где штандарт с золотыми львами висит? Вот туда и топайте, сэр». «Спасибо». Хазарин выбрал направление и вскоре уже был у командной палатки полковника. Штауби, противовес английскому майору, оказался высоким худощавым мужчиной лет 45, подтянутый, гладко выбритый и пахнущий одеколоном с резким запахом цитрусов. Слегка удлиненное лицо полковника уже успел набрать мартовский загар. Не мудрено, так как в этих местах солнце светило небывало яростно, но воздух до сих пор был холодным. Баварец сидел за походным пластиковым столиком и занимался разборкой пистолета, аккуратно раскладывая на газетном листе мелкие и крупные детали оружия. Тут же стояла масленка. Подняв голову, полковник с удивлением взглянул на Хазарина, получившего разрешение на вход. Он-то ожидал кого-то другого, но никак не гражданского на закрытом объекте. Герр Штаубе на всякий случай вежливо поинтересовался волх. Он самый. У баварца были необыкновенные глаза с глубоким голубым цветом. Кто вы такой, господин незнакомец? От Штаубе внезапно повеяло силой. Это было так неожиданно, что Ломакин слегка оторопел. Ранговый маг высокого уровня, хотя до него самого не дотягивает. Шварц, коротко ответил он. Наверное, о таком персонаже здесь уже давно знают. если резидент-британец не врал. А, тот самый. Мгновение, мощная защита, обволакивающая баварца, исчезла. Он встал и энергично протянул руку Хазарину. «Добро пожаловать в нашу дыру, господин маг». «Вы, я вижу, тоже обладаете некими способностями», — усмехнулся Ломакин, демонстрируя хороший немецкий, оглядываясь, где бы присесть. Штауби понял и жестом предложил присаживаться на складной стульчик, стоящий неподалеку от входа. Хазарин подтащил его ближе к столу и осторожно уселся, боясь, что хрупкое изделие не выдержит веса взрослого человека. Однако ничего не случилось. Стульчик оказался крепким. «Шестой ранг боевого мага», — охотно откликнулся полковник, приглаживая светлый ежик коротко остриженных волос. «Впрочем, сейчас это не важно. Меня предупредили о вашем скором появлении. Я, признаться, вас по-другому представлял. Отсюда реакция. Удивительно, что вы вообще делаете в Китае». «Путешествовал только всего. Случайно встретил человека, посоветовавшего не страдать меланхолией, а топать в Цитайхэ». «Так часто подвержен упадкам настроения?» — хмыкнул Штаубе. Не глядя, протянул руку к тумбочке, стоявшей возле его кровати, открыл ее и извлек термос. «Кофе будете?» «Не откажусь. А насчет настроения-то все глупости. Мне было интересно все эти 2 года в Китае. Просто поиздержался в пути и решил заработать на обратную дорогу». Полковник разлил по пластиковым стаканчикам горячий кофе, сделал пару глотков. О чем-то размышлял некоторое время. «Вы уже были у Брюстера?» «Да, он и рекомендовал мне подписать контракт с китайской армией». «К сожалению, так и есть. Учитывая, какая ситуация в этом регионе, контингент наблюдательных сил не может принимать решения по контрактерам. Только через китайцев. Но в силу некоторых обстоятельств и бюрократии вы будете получать свои деньги с помощью обходного маневра. Не переживайте, я помогу вам пройти всю процедуру. Как-никак мой полк стоит на самом острие русского возможного удара. Ваше присутствие и помощь воодушевят бравых егерей». Волхв так и не понял, шутил баварец или вполне серьезно обсуждает проблему русской угрозы. «Каковы мои задачи?» Казарин отметил, что кофе у немца великолепен. Давно он не пил такого. Даже в той самой пресловутой Баварии, в Шэньчжуане, напиток был намного хуже. «Что-то вроде специалиста по безопасности. Будете обучать местных кудесников укрываться от перспективного русского магического оружия. Как себя вести в ситуации, если волхвы начнут устраивать демонстрацию своих возможностей?» Баварец усмехнулся своим мыслям. «Заодно и моих ребят прикроете». «Что-то вроде инструктора?» «Инструкторы есть. Сегодня оформим ваш контракт в штабе армии, а завтра поедем на полигон знакомиться с подопечными. Вы, кстати, герр Шварц, знаете кого-нибудь из китайских коллег?» «Нет, к сожалению. Они же проповедуют свою магию, отличную от западной. Нам трудно подстроиться под их философию. Магия Гу — единственное, что я слышал про умения китайских даосов». Хазарин поставил пустой стаканчик на стол. «Впрочем, такие накладки не страшны. Меня чрезвычайно интересует то, что вы назвали страшным русским магическим оружием. Хотелось бы подробностей». «Вечером будет совещание штаба полка», — кивнул Штаубе, — «и там я вам все расскажу. Я покину вас на пару минут, герр Шварц, вызову адъютанта, и он обеспечит вам проживание и питание. А мы пойдем к китайским друзьям подписывать контракт».